Глава 12, которая рассказывает, как Франк Браун появляется на пути Аль-Рауны. Франк Браун вернулся в дом своей матери. Вернулся опять из одного из своих постоянных путешествий из Кашмира или Боливии, или, быть может, из Вест-Индии, где он играл в революцию, или из Южного Ледовитого океана, где слушал поэтичные сказки стройных дочерей гибнущих рас. Он медленно прошел по дому, поднялся по белой лестнице наверх, где по стенам висели бесчисленные рамы, старинные гравюры и новые картины, по большим комнатам матери, которые весеннее солнце заливало своими яркими лучами через желтые занавеси. Тут висели его предки Тенбринкины, умные, храбрые люди. Они знали, как можно прожить свою жизнь. Прадед и прабабка времен империи и прекрасная бабушка, 16-летняя, в платье начала правления королевы Виктории. Портреты отца и матери, и его собственные портреты. Вот он ребенком, с большим мечом в руках, с длинными белокурыми локонами, спадавшими на плечи. Мальчиком, в черном бархатном костюмчике пажа, с толстой старой книгой, раскрытой на коленях. Потом в соседней комнате копии отовсюду, из Дрезденской галереи, из Кассельской, из Брауншвейгской, и из Палаццо Питти, из Прадо, из музея Рика. Много голландцев. Рембрандт, Франц Хальс, Мурильо, Тициан, Веласкес и Веронезе. Все слегка потемнели и красным багрянцем сверкали на солнце, проникавшем через гардины. И дальше комната, где висели современники. Много хороших картин и много посредственных, но ни одной плохой, ни одной слащавой и приторной. А вокруг старая мебель, много из красного дерева в стиле ампир, директории и бедермейер, ни одной банальной вещицы. Все, правда, в беспорядке, в том виде, как все постепенно накоплялось, а все же какая-то странная, полная гармония. Все между собой точно связано родственными узами. Он поднялся наверх в свои комнаты. Тут все было в том виде, как он оставил, когда в последний раз отправился путешествовать 2 года назад. Все было на своем месте, даже пресс-папье на бумагах, даже стул перед столом. Его мать смотрела за тем, чтобы прислуга была осторожна. Здесь еще больше, чем где бы то ни было, царил дикий хаос бесчисленных странных вещей на полу и на стенах. 5 частей света прислали сюда все, что в них было странного, редкого, причудливого. Огромные маски, безобразные деревянные идолы с архипелага Бисмарка, китайские и анамитские флаги, много оружия, охотничьи трофеи, чучело животных, шкуры ягуаров и тигров, огромные черепахи, змеи и крокодилы, пестрые барабаны из Лусона, продолговатые копья из Раджпутана, наивные албанские гусли. На одной из стен огромная рыбачья сеть до самого потолка, а в ней исполинская морская звезда и еж, рыба-пила, серебристая чешуя тарпана, огромные пауки, странные рыбы, раковины и улитки, старинные гобелены, индийские шелковые одеяния, испанские мантильи и одеяния мандаринов с огромными золотыми драконами, много богов, кумиров, серебряных и золотых будд всех величин и размеров, индийские барельефы Шивы, Кришны и Ганешны и нелепые циничные каменные идолы племени Чана, а между ними, где только есть свободное место на стенах, картины и гравюры. Смелый Робс, неистовый Гойя и маленькие наброски Жана Калло, потом Круиксганг, Хогарт и много пестрых жестоких картин из Камбоджи и Мизора, немало и современных, с собственными автографами художников и посвящениями. Мебель всевозможных стилей и всевозможных культур, густо уставленная бронзой, фарфором и бесчисленными безделушками. И всюду, везде и во всем был Франк Браун. Его пуля уложила белую медведицу, на шкуру которой ступала теперь его нога. Он сам поймал эту исполинскую рыбу, огромная челюсть, которая с 3 рядами зубов красуется там на стене. Он отнял у дикарей эти отравленные стрелы и копья. Маньчжурский жрец подарил ему этого глупого идола и эти высокие серебряные греческие чаши. Собственноручно украл он черный камень из лесного храма в Гудон-Бадагре. Собственными губами пил он из этой бомбиты на брудершафт с главарем индейского племени Тоба на болотистых берегах Пилькамайо. За этот кривой меч он отдал свое лучшее оружие малайскому вождю на северном Борнео, а за эти длинные мечи — свою карманную шахматную игру вице-королю Шантунга. Эти роскошные индийские ковры подарил Магараджа в Вигапуре, которому он спас жизнь на слоновой охоте, а страшное 8-рукое орудие, окропленное кровью зверей и людей, получил он от верховного жреца страшного Кали. Его жизнь была в этих комнатах. Каждая раковина, каждый пестрый лоскут рассказывали ему длинные цепи воспоминаний. Вот его трубки для опиума, Вот большая табакерка, сколоченная из серебряных мексиканских долларов, а рядом с нею плотно закрытая коробочка со страшными ядами и золотой браслет с двумя дивными кошачьими глазами. Его подарила ему прекрасная, вечно смеющаяся девушка в Бирме. Многими поцелуями должен был он заплатить ей за это. Вокруг на полу в беспорядке стояли и лежали ящики и сундуки, всего 21. В них были его новые сокровища, их еще не успели распаковать. «Куда их девать?» — засмеялся он. Перед большим итальянским окном висело длинное персидское копье, на нем качался большой белоснежный какаду с ярко-красным клювом. «Здравствуй, Петер», — поздоровался Франк Браун. «Атья, Туван», — ответила птица. Она сошла величественно по копью, перепрыгнула оттуда на стул, потом на пол, подошла к нему своими кривыми шагами и поднялась на плечо, раскрыла свой гордый клюв, широко распростерла крылья, точно прусский орел на гербе. «Атья, Туван! Атья, Туван!» — закричала она. Он пощекотал шею, которую протянула ему белая птица. «Как дела, Петерхен? Ты рад, что я опять здесь?» Он сошел по лестнице и вошел на большой крытый балкон, где мать пила чай. Внизу в саду сверкал своим цветом огромный каштан, а дальше в огромном монастырском парке расстилалось целое море цветов. Под деревьями разгуливали францисканцы в коричневых сутанах. «Это патер Барнабас!» — воскликнул он. Мать надела очки и посмотрела. «Нет», — ответила она, — «это патер Киприан». На железных перилах балкона сидел зеленый попугай. Когда он посадил туда же какаду, маленький дерзкий попугай поспешил к нему. «Аллихт!» — закричал он. «Аллихт! Лорита, Реэль ди Испана, Эди Португала! Анна Мария!» Он бросился к большой птице, раскрывшей свой клюв, и произнес тихо: «Какаду!» «Ты все еще такой же нахал, Филакс?» — спросил Франк Браун. «Он с каждым днем все нахальнее», — засмеялась мать. «Он ничего не жалеет. Если бы ему дать свободу, он изгрыз бы весь дом». Она опустила кусочек сахара в чай и подала его попугаю. «А Петер чему-нибудь выучился?» — спросил он. «Нет, ничему», — ответила мать. «Он произносит только свое имя и еще несколько слов по-малайски». «А их ты, к сожалению, не понимаешь», — засмеялся он. Мать заметила: «Нет, но зато я понимаю прекрасно своего зеленого Филакса. Он говорит целыми днями на всех языках мира и всегда что-нибудь новое. Я запираю его иногда в шкаф, чтобы хотя бы на полчаса от него отдохнуть». Она взяла Филакса, прогуливавшегося по чайному столу и атаковавшего уже масло, и посадила его обратно на перила. Подбежала ее маленькая собачка, стала на задние лапки и прижалась мордочкой к ее коленям. «Ах, и ты здесь», — сказала она, — «тебе хочется чаю?» Она налила в маленькое красное блюдце чаю с молоком, накрошила туда белого хлеба и положила кусочек сахару. Франк Браун смотрел на огромный сад. На лужайке играли два круглых ежа. Они совсем уже старые. Он сам когда-то принес их с собой из леса с какой-то школьной экскурсии. Он назвал их тогда Ватаном и Тобиасом Майером. Ну, быть может, это их внуки уже или правнуки. Подле белоснежного куста магнолии он заметил небольшое возвышение. Тут он похоронил когда-то своего черного пуделя. Тут росли две большие хьюкки. Летом на них вырастут большие цветы с белыми звонкими колокольчиками. Теперь же весной мать посадила еще много пестрых примул. По всем стенам дома взбирался плющ и дикий виноград, доходивший до самой крыши. В нем шумели и щебетали воробьи. «Там у дрозда гнездо, видишь, вон там», — сказала мать. Она указала на деревянные ворота, ведшие со двора в сад. Полускрытое густым плющом виднелось маленькое гнездышко. Он должен был долго искать его глазами, пока, наконец, не нашел. «Там уже три маленьких яичка», — сказал он. «Нет, четыре», — поправила его мать. «Сегодня утром она положила четвертое». «Да, четыре», — согласился он. «Я их теперь все вижу». «Как хорошо у тебя, мама». Она вздохнула и положила свою морщинистую руку к нему на плечо. «Да, мальчик мой, тут хорошо. Если б только я не была постоянно одна». «Одна?» — спросил он. «Разве у тебя теперь меньше бывает народу, чем прежде?» Она ответила: «Нет, каждый день кто-нибудь приходит. Старуху не забывают. Приходит к чаю, к ужину. Все ведь знают, как я рада, когда меня навещают. Но видишь ли, мальчик мой, все это ведь чужие. Тебя ведь все-таки нет со мною». «Ну, зато теперь я приехал», — сказал он. Он поспешил переменить тему разговора и стал рассказывать о вещах, которые он привез с собой. Спросил ее, не хочет ли она помочь ему распаковаться. Пришла горничная и принесла почту. Он вскрыл несколько писем и пробежал их. Раскрыв одно письмо, он внимательно погрузился в чтение. Это было письмо от советника юстиции Гонтрама, который коротко сообщал ему обо всем происшедшем в доме его дяди. К письму была приложена копия завещания. Гонтран просил его, возможно, скорее приехать и привести в порядок дела. Он, советник юстиции, назначен судом временным душеприказчиком. Теперь, услышав, что Франк Браун вернулся в Европу, он просит его приступить к исполнению обязанностей. Мать зорко наблюдала за сыном. Она знала его малейший жест, малейшую черту на его гладком загорелом лице. По легкому дрожанию его губ она поняла, что он прочел нечто важное. «Что это?» — спросила она. Голос ее задрожал. «Ничего серьезного», — ответил он. «Ты ведь знаешь, что дядюшка Якоб умер?» «Знаю», — сказала она, и довольно печально. «Да», — заметил он, — «советник юстиции Гонтрам прислал мне завещание. Я назначен душеприказчиком и опекуном его дочери. Мне придется поехать в Лендених». «Когда же ты хочешь ехать?» — быстро спросила она. «Ехать?» — переспросил он. «Да думаю, сегодня же вечером». «Не езди», — попросила она, — «не езди. Ты всего 3 дня у меня, и опять хочешь уехать». «Но, мама», — возразил он, — «всего ведь только на несколько дней. Нужно же привести в порядок дела». Она сказала: «Ты всегда так говоришь, на пару дней, а потом тебя нет по нескольку месяцев и даже лет». «Ты должна же понять, милая мама», — настаивал он. «Вот завещание. Дядюшка оставил тебе довольно приличную сумму, и мне тоже. Этого я, по правде, от него не ожидал». Она покачала головой. «Что мне деньги, когда тебя нет со мной?» Он встал и поцеловал ее седые волосы. «Милая мама, в конце недели я буду опять у тебя. Ведь мне ехать всего несколько часов по железной дороге». Она глубоко вздохнула и погладила его руку. «Несколько часов или 200 часов, какая разница? Тебя нет, так или иначе». «Прощай, милая мама», — сказал он. Пошел наверх, уложил маленький ручной саквояж и вышел опять на балкон. «Вот видишь, я беру с собой всего на несколько дней. До свидания». «До свидания, мой мальчик», — тихо сказала она. Она слышала, как он сошел вниз по лестнице, слышала, как внизу захлопнулась дверь. Положила руку на умную морду своей собачки, смотревшей на нее своими верными глазами. «Милый зверек», — сказала она, — «мы снова одни. Он приезжает, чтобы тотчас же снова уехать. Когда мы его увидим опять?» Тяжелые слезы показались на ее добродушных глазах, потекли по морщинам ее щек и упали вниз на длинные уши собачки. Она их слизнула красным языком. Вдруг внизу раздался звонок. Она услыхала голоса и шаги по лестнице, быстро смахнула слезы и поправила черную наколку на голове, встала, перегнулась через перила, крикнула кухарке, чтобы та подала свежий чай для гостей. «О, как хорошо, что столько народу! Дамы и мужчины сегодня и постоянно! С ними она может болтать, им может рассказывать о своем мальчике». Советник юстиции Гонтрам, которому Франк Браун телеграфировал о приезде, встретил его на вокзале. Он повел его в сад Кайзерхоф и посвятил его в положении вещей, попросил его сегодня же отправиться в Лендених, чтобы переговорить с Альрауны, и завтра же приехать в контору. Он не мог пожаловаться на то, чтобы Альрауна чинила ему какие-либо трудности, но он питает к ней какое-то странное, недружелюбное чувство. Ему неприятно с ней объясняться. И курьезно, он видал ведь стольких преступников, убийц, грабителей, разбойников, и всегда находил, что в сущности они очень славные и хорошие люди, вне своей деятельности. К Альрауне же, которую он решительно ни в чем не мог упрекнуть, он постоянно испытывает чувство, какое испытывают другие к преступникам. Но в нем, вероятно, он сам виноват. Франк Браун попросил его позвонить по телефону Альрауне и сказать, что он скоро будет. Потом простился и пешком направился по дороге в Лендених. Прошел через старую деревню, мимо святого Непомука, и поздоровался с ним. Остановился перед железными воротами, позвонил и посмотрел на двор. У въезда, где прежде горела жалкая лампочка, сверкали теперь 3 огромных газовых фонаря. Это было единственное новшество, которое он заметил. Из окошка выглянула Альрауне и оглядела пришельца. Она заметила, как Алоис ускорил шаги, как он быстрее, чем обыкновенно, отворил ворота. «Добрый вечер, молодой барин», — сказал слуга. Франк Браун подал ему руку и назвал по имени, точно вернулся к себе домой после небольшого путешествия. «Как дела, Алоис?» По двору пробежал старый кучер так быстро, как только могли нести его старые ноги. «Молодой барин!» — вскричал он. «Молодой барин! Добро пожаловать!» Франк Браун ответил: «Фроцгейм, вы еще живы? Как я рад вас видеть!» Он с чувством пожал ему обе руки. Показались кухарка и толстая экономка, и камердинер Павел. Вся людская вмиг опустела. 2 старые служанки протиснулись через толпу, чтобы пожать ему руку, предварительно вытерев свои передник. «Молодой барин!» — — воскликнула седая кухарка и взяла у носильщика, шедшего следом за ним, маленький саквояж. Все окружили его, хотели поздороваться, пожать ему руку, услышать от него слово привета, а молодые, не знавшие его, стояли вокруг и, широко раскрыв глаза, со смущенной улыбкой смотрели на него. Немного поодаль стоял шофер и курил свою трубку. Даже на его равнодушном лице показалась дружелюбная улыбка. Альрауна Тенбринкен пожала плечами. «Мой уважаемый опекун, по-видимому, пользуется здесь популярностью», — вполголоса сказала она и крикнула вниз. «Отнесите вещи барина к нему в комнату, а ты, Алоис, проведи его наверх». Точно холодная роса упала на теплую радость людей. Они понурили головы и разом замолкли. Только Фростсгейм пожал ему еще раз руку и проводил его до крыльца. «Хорошо, что вы приехали, молодой барин». Франк Браун пошел к себе в комнату, вымылся, переоделся и последовал затем за камердинером, который доложил, что стол накрыт. Вошел в столовую. Несколько минут он пробыл один, огляделся по сторонам. Там все еще стоял гигантский буфет, на нем все еще красовались тяжелые золотые тарелки с гербом Тенбринкенов, но на них не было фруктов. «Еще слишком рано», — пробормотал он, — «да и, может быть, кузина не интересуется ими». В дверях показалась Альрауне в черном шелковом платье с дорогими кружевами. На мгновение она остановилась на пороге, потом подошла ближе и поздоровалась. «Добрый вечер, кузен». «Добрый вечер», — ответил он и подал ей руку. Она протянула ему только два пальца, но он сделал вид, что не заметил, взял всю ее руку и крепко пожал ее. Жестом попросила она его к столу и сама села напротив него. «Мы должны, наверное, говорить друг другу «ты», — сказала она. «Конечно», — подтвердил он. «У Тенбринкенов это было всегда принято». Он поднял бокал. «За твое здоровье, маленькая кузина». «Маленькая кузина?» — подумала она. «Он называет меня маленькой кузиной. Он смотрит на меня, как на ребенка». Но не стала противоречить. «За твое здоровье, большой кузен». Она опорожнила бокал и подала знак лакею налить снова и выпила еще раз. «За твое здоровье, господин опекун». Он невольно засмеялся. «Опекун, опекун, это звучит очень гордо». «Разве я действительно так уж стар?» — подумал он и ответил. «И за твое, маленькая воспитанница». Она рассердилась. «Маленькая воспитанница? Опять маленькая? О, она ему скоро покажет, какая она маленькая». «Как здоровье твоей матери?» — спросила она. «Мерси», — ответил он. «Кажется, хорошо. Ты ведь ее совершенно не знаешь. А могла бы когда-нибудь ее навестить». «Да ведь и она у нас никогда не была», — ответила Альрауне. Потом, увидев его улыбку, быстро добавила: «Признаться, я никогда об этом не думала». «Конечно, конечно», — сухо сказал он. «Папа почти никогда о ней не говорил, а о тебе я вообще никогда не слыхала». Она говорила немного поспешно, как будто торопилась. «Меня, знаешь ли, удивило, что он выбрал именно тебя». «Меня тоже», — перебил он ее. «Конечно, он это сделал не случайно». «Не случайно?» — спросила она. «Почему не случайно?» Он пожал плечами. «Пока я и сам еще не знаю. Но, вероятно, скоро пойму». Разговор не смолкал. Он был точно мяч. Взад и вперед летали короткие фразы. Они придерживались вежливого, любезного и предупредительного тона, но наблюдали друг за другом, были все время на страже. После ужина она повела его в музыкальную комнату. «Хочешь чаю?» — спросила она. Но он попросил себе виски с содовой. Они сели и продолжали разговаривать. Вдруг она встала и подошла к роялю. «Спеть тебе что-нибудь?» «Пожалуйста», — попросил он вежливым тоном. Она подняла крышку и села. Потом повернулась к нему с вопросом: «Ты, может быть, хочешь что-нибудь определенное?» «Нет», — ответил он, — «я не знаю твоего репертуара, маленькая кузина». Она слегка сжала губы. «Его надо от этого отучить», — подумала она. Она взяла несколько аккордов, спела несколько слов, потом прервала и начала новый романс. Снова прервала, спела несколько тактов из «Прекрасной Елены», потом несколько слов из «Григовской песни». «Ты, по-видимому, не в настроении», — спокойно заметил он. Она сложила руки на коленях, помолчала немного и начала нервно барабанить пальцами. Потом подняла руки, опустила их быстро на клавиши и начала: «Или ты Унбергер, эро, эрем, птипатапун. Или ты Унбергер, ки гарде сэмутон». Она повернулась к нему, сделала гримаску. Да, маленькое личико, обрамленное короткими локонами, действительно могло принадлежать грациозной пастушке. «Эльфион фромаж, эрон, эрон, пти патапон. Эльфион фромаж, дюле де сэмутон». «Прелестная пастушка», — подумал он. «Но бедные овечки». Она покачала головой, вытянула левую ножку и стала отбивать изящной туфелькой такт по полу. «Le Chacule Regard, Эром Пти Потопом, Le Chacule Regard, Дом Пти Он Фрипом. Ситу имя ляпат, Эром Пти Потопом, Ситу имя ляпат, Тю Оре Де Батон». Она улыбнулась ему, блеснул ряд ее белых зубов. «Она, кажется, думает, что я должен играть роль ее кошки», — подумал он. Ее лицо стало немного серьезнее, и в голосе слегка зазвучала ироническая угроза. «Иль не ми па ля пат, эром пти потопом. Иль не ми па ля пат, иль ми ля монтом. Ля бергер э колер, эром пти потопом, ля бергер э колер, туа сон пти шатон», — прелестно сказал он. «Откуда? Откуда у тебя эта песенка?» «Из монастыря», — ответила она. «Ее пели там сестры». Он засмеялся. «Вот как! Из монастыря! Удивительно! Спой же ее до конца, маленькая кузина!» Она вскочила со стула. «Я кончила. Кошечка умерла, вот и вся песня». «Не совсем», — ответил он. «Твои благочестивые сестры боялись наказания. У них прелестная пастушка безнаказанно совершает свой грех. Сыграй-ка еще раз. Я тебе расскажу, что сталось впоследствии с ней». Она села опять за рояль и заиграла ту же мелодию. Он запел «Эль фуа конфес, эрон пти потопом, эль фуа конфес, пур обтенир пардон. Мон пер же макус, эрон пти потопом, мон пер же макус, давар тве мон шатон. Мафи пур пенитанс, эрон пти потопом, мафи пур пенитанс, ну эмбрасерол. Ле птинанс эдус, эрон пти потопом, ле пенитанс эдус, ну рекоменсерон». «Все?» — спросила она. «О, да, все», — засмеялся он. «Ну, как тебе понравилась мораль, Альтауне?» Он в первый раз назвал ее по имени. Это бросилось ей в глаза, и она не обратила внимания на сам вопрос. «Великолепно», — равнодушно ответила она. «Правда? Превосходная мораль. Она говорит, что маленькая девушка не может безнаказанно убивать свои кошечки». Он встал вплотную перед нею. Он был выше ее, по крайней мере, на две головы, и ей приходилось поднимать глаза, чтобы уловить его взгляд. Она подумала о том, как все-таки много значат эти глупые 30 сантиметров. Ей захотелось быть в мужском костюме. Уже одна ее юбка дает ему преимущество. И в то же время у нее вдруг мелькнула мысль, что ни перед кем другим она не испытывала такого чувства. Но она выпрямилась и тряхнула слегка кудрями. «Не все пастушки приносят такое покаяние», — сказала она. Он отпарировал: «Но и не все духовники отпускают так легко прегрешения». Она хотела что-то возразить, но не нашлась. Ее злило это. Она хотела отразить меткий удар, но вся его манера говорить была для нее так нова. Она, правда, понимала его язык, но сама не умела на нем говорить. «Спокойной ночи, господин опекун», — поспешно сказала она. «Я иду спать». «Спокойной ночи, маленькая кузина», — улыбнулся он. «Приятных сновидений». Она поднялась вверх по лестнице, но не побежала, как всегда, а шла медленно и задумчиво. Он не понравился ей, этот кузен. Нет. Но он злил ее, возбуждал в ней дух противоречия. «Как-нибудь справимся с ним», — подумала она, и сказала, когда горничная сняла с нее корсет и подала ей длинную кружевную сорочку: «Хорошо все-таки, Катя, что он приехал. Все-таки разнообразие». Ее почти радовало, что она проиграла эту первую стычку. Франк Браун подолгу совещался с советником юстиции Гонтрамом и адвокатом Манассе, совещался с председателем опекунского совета и сиротского суда, много ездил по городу и старался, возможно, скорее урегулировать дела покойного профессора. Со смертью последнего уголовное преследование, разумеется, прекратилось, но зато градом посыпались всевозможные гражданские иски. Все мелкие торгаши, дрожавшие от одного взгляда его превосходительства, объявились теперь и предъявили свои бесчисленные требования, иногда довольно сомнительного свойства. «Прокуратуре мы теперь не надоедаем», — заметил старый советник юстиции, — «и уголовному департаменту нечего делать, но зато мы арендовали на долгое время Ландсгерихт. Две гражданские камеры на целых полгода стали кабинетом покойного тайного советника. Это доставит удовольствие покойному, если только он сможет на нас взглянуть из адового пекла», — сказал адвокат. «Такие процессы он очень любил, особенно оптом». Он засмеялся, когда Франк Браун вручил ему акции бурберских рудников, доставшихся ему по завещанию. «Вот бы теперь здесь быть старику», — пробурчал он. «Он бы уж посмеялся над вами сейчас. Подождите, вы сейчас будете удивлены». Он взял бумаги и сосчитал их. «180 000 марок», — сказал он. «100 000 для вашей матушки, остальное для вас. Ну так послушайте же, Он снял трубку телефона, позвонил в банк и попросил вызвать одного из директоров. «Алло!» — завоял он. «Это вы, Фридберг? Видите ли, у меня есть несколько бургбергских акций. За сколько их можно продать?» Из слуховой трубки послышался раскатистый хохот, на который таким же смехом ответил Манассе. «Я так и думал», — заметил он. «Так значит, ничего, а? И никаких видов на будущее? Лучше всего, значит, раздарить весь этот хлам. Но куда? Мошенническое предприятие, которое в скором времени рушится. Благодарю вас, господин директор. Простите, что вас побеспокоил». Он повесил трубку и с насмешливой улыбкой повернулся к Франку Брауну. «Ну, теперь вы знаете. А теперь состройте глупую гримасу, на которую рассчитывал ваш гуманный дядюшка. Но бумаги оставьте все-таки мне. Может быть, какое-нибудь конкурирующее предприятие все-таки возьмет их и заплатит вам за них несколько сот марок. Мы, по крайней мере, разопьем тогда бутылку шампанского». Наиболее тягостными для Франка Брауна были ежедневные совещания с большим мюльгеймским кредитным обществом. Банк влачил свое жалкое существование, питая надежду получить от наследников тайного советника хотя бы часть торжественно обещанной ему субсидии. С героическими усилиями директорам, членам правления и ревизионной комиссии удавалось оттягивать день ото дня окончательный крах. Его превосходительство при помощи банка провел удачно чрезвычайно рискованные спекуляции. Для него банк был поистине золотым дном. Но новые предприятия, возникшие по его настоянию, все потерпели фиаско. Его деньги не находились, правда, в опасности, но зато все состояние княгини Волконской и многих других богатых людей, и вдобавок еще несчастные гроши множества мелких людей и людишек, зорко следивших за счастливой звездой профессора. Временные душеприказчики тайного советника обещали помощь, поскольку это будет зависеть от них, но у советника юстиции Гонтрама закон связывал руки не менее, чем у председателя опекунского совета. Правда, была единственная возможность, ее придумал Манассе, можно было объявить совершеннолетней фрейлин Тенбринкен, она может свободно располагать своим состоянием и исполнить моральный долг отца. В расчете на это трудились все заинтересованные лица. В надежде на это люди поддерживали банк последними грошами из своих собственных карманов. Две недели назад страшными усилиями было отбито нападение на кассы, вызванное паникой в городе, но во второй раз это сделать уже немыслимо. Аль-Рауне до сих пор качала только головкой. Она спокойно выслушала, что ей рассказали представители банка, улыбнулась и ответила «нет». «Зачем мне быть совершеннолетней?» — спросила она. «Мне и так хорошо». Да и зачем мне отдавать деньги для спасения банка, который меня ничуть не касается? Председатель опекунского совета прочел ей длинную тираду. Дело идет о чести ее покойного отца. Все знают, что он один был виновником затруднений банка. Ее долг любящей дочери — спасти от позора его доброе имя. Аль-Рауна расхохоталась ему прямо в лицо. «Его доброе имя!» Она обратилась к адвокату Манассе. «Скажите, каково ваше мнение на этот счет?» Манассе промолчал, съежился на своем кресле и запыхтел. «По-видимому, вы вполне согласны со мной», — сказала Аль-Рауне. «Я не дам ни гроша». Советник коммерции Люцман, председатель ревизионной комиссии, заявил ей, что она должна хотя бы подумать о старой княгине Волконской, находившейся столь долгое время в тесной дружбе с домом Тенбринкенов, и о всех тех, которые потеряют вместе с крахом банка свои последние гроши, заработанные потом и кровью. «Зачем же они спекулировали?» — спокойно спросила она. — Зачем вложили они свои деньги в этот подозрительный банк? Впрочем, если я захочу подать кому-нибудь милостыню, я всегда найду ей лучшее применение. Ее логика была ясна и жестока, как острый нож. «Она знает отца», — сказала она. «И тот, кто имел с ним когда-нибудь дела, наверное, не был лучше его». «Но речь идет вовсе не о милостыне», — заметил директор банка. «Весьма вероятно, что банку с ее помощью удастся вывернуться. Нужно только пережить критический момент. Она получит свои деньги обратно, все деньги до единого гроша и даже с процентами». «Господин судья», — спросила она, — «есть ли тут какой-нибудь риск, да или нет?» Он не мог уклониться от ответа. «Риск, правда, есть. Непредвиденные обстоятельства могут быть всегда. Он обязан по долгу службы сказать ей это, но как человек он может ей только посоветовать пойти навстречу просьбам банка. Она сделает большое доброе дело, спасет множество жизней, ведь риск тут действительно минимальный». Она поднялась и быстро перебила его. «Значит, риск все-таки есть, господа», — иронически сказала она. «А я не хочу ничем рисковать. Я не хочу спасать ничьей жизни. И у меня нет никакого желания делать хорошее доброе дело». Она поклонилась им и вышла из комнаты, оставив их в самом глупом положении. Но банк все еще не сдавался, все еще продолжал тяжелую непосильную борьбу. Появилась новая надежда, когда советник юстиции сообщил о приезде Франка Брауна, законного опекуна фрейлин Тенбринкен. Члены правления тотчас же сговорились с ним и назначили заседание на один из ближайших дней. Франк Браун понял, что ему не удастся так скоро уехать, как он полагал, и написал об этом матери. Старуха прочла его письмо, бережно сложила и положила в большую черную шкатулку, в которой хранились все его письма. В длинные зимние вечера, когда она оставалась одна, она открывала эту шкатулку и читала его письма своей верной собачке. Она вышла на балкон и взглянула вниз на высокое каштановое дерево, сплошь залитое белыми цветами, и на белые цветы монастырского сада, под которыми молча прогуливались тихие монахи. «Когда же он приедет, мой мальчик?» — подумала она.